Глава 63. Илья вошел следом за мной в комнату и тут же привлек к себе в поцелуе. Внутри меня возник какой-то протест, который я старалась задавить в себе, просто терпела и позволяла себя целовать. Что за... Почему поцелуи Ильи стали вдруг пресными и нежеланными? Еще утром я чувствовала себя вполне счастливой, считала, что выхожу замуж за лучшего на свете мужчину. И что со мной произошло всего за несколько часов? Он целует меня, а мне хочется его оттолкнуть, сказать, чтобы ушел, оставил меня в покое. Все же не выдержала и оборвала поцелуй. «Я очень устала. Я спать, ладно?» «Хорошо», — ответил он, внимательно оглядывая меня. «Что-то не так, Лис?» «Он все же не мальчик. А я как не умела врать, так и не умею». И мужчина сразу почувствовал перемены и внезапный холод к нему. «Но я не специально. Это просто эмоциональный штурм. Это пройдет, я надеюсь». «Все нормально, просто я устала». Илья скептически изогнул бровь. «Не верю. Ладно, отдыхай. А завтра расскажешь мне, что это все значит». «Что все? Я чувствую, как ты вся переполошилась. Я волнуюсь перед свадьбой». Мужчина на миг вгляделся в меня чуть дольше, но продолжать спорить не стал. «Нет, ну я и не врала, я в самом деле волнуюсь. Перед свадьбой теперь особенно волнуюсь. Можно я пойду все-таки отдыхать?» «Конечно, малыш». «Черт, ну почему именно это слово любит Илья? Он так звал меня. Или дело не в слове, и парни все в восторге от него». Будущий муж поцеловал меня в макушку и вышел из комнаты. Я выдохнула, осталась в одиночестве, и мне стало легче. Что со мной творится? Неужели я увидела Кирилла всего раз и уже больше не люблю Илью? Так разве бывает? А любила ли я его? Похоже, Кирилл тут вовсе ни при чем. Эта свадьба мне не нужна, раз я так легко переключилась, раз мне вмиг стали противны поцелуи Ильи. Или Кирилл при чем? Ничего не понимаю уже. Но я же люблю Илью. Думала, что люблю. Вспомнила, как все начиналось. Устраивалась я в его студию, когда тяжелая депрессия осталась давно в прошлом. Но я все еще не готова была к отношениям. Илья верно сказал, заметил меня почти сразу и стал проявлять внимание. Поначалу я боялась этого внимания. Илья старше, он мой босс, да и вообще, я все еще не была свободна. Морально. С момента расставания с Кириллом прошло уже несколько лет, но я продолжала плакать ночами, любить какой-то фантом, который никогда уже мне не станет доступен. Едва мне стоило вспомнить прикосновение, как меня тут же начинало крыть. Я уже смирилась, что просыпалась среди ночи, порой в слезах, потому что мне снова снился он. Все реже и реже уже плакала, но все же... Когда ухаживания Ильи стали слишком настойчивы, я посчитала честным объясниться. Мое сердце не свободно. Я люблю мираж. Да, глупо, но как есть. Он все понял и перестал на меня давить. Стал другом. По прошествии времени я поняла, что начала испытывать симпатию и влечение к Илье. В один из вечеров мы засиделись допоздна, готовя новый проект к запуску, и между нами вспыхнула страсть прямо в офисе. Начались наши отношения. Мне казалось, что я освободилась. Илья был рад, что я перестала грузиться и стала наслаждаться отношениями с ним. Мы были вполне счастливы, мне было с ним спокойно и тепло, и я почти перестала вспоминать Кирилла, пока не приехала в этот дом, где все напоминает о событиях минувших лет. Даже не так. Я ведь приезжала сюда и раньше. Пока не приехал он. До свадьбы 2 дня. Мы сидели за столом. Обед. Все бы ничего, только Кирилл, как ни крути, не вписывался в наш круг. Почему? Не знаю. Но он всегда и везде выделялся, даже если молчал. А может, это я внутри никак не могла принять тот факт, что этот человек находится здесь. Он лишний, чужой, и я не хочу и не могу его здесь терпеть. «Жаль, Таня к нам не приехала», — вздохнул папа Кира. «Ты же знаешь, она очень занята», — ответил Кирилл. Работа, сам понимаешь. Контракт очень строгий. Знаю, но все равно жаль, хотелось бы собраться всей семьей. Когда же вы нас тоже порадуете? Хочется внуков нам с Таюшей. Когда ты сделаешь уже девочке предложение? Она год тебя уже ждет. Сердце сдавило неприятное чувство. У Кирилла есть невеста. Ну, конечно, отец все знал. Прошло много времени, и родители считают, что все давно забыто и мхом поросло. Собственно, я и сама так считала до дня, как приехал Кир. Таня, значит, Татьяна. Хорошее имя. Оно звучит определенно лучше, чем Гуфи и Малявка. Наверняка она красивее, лучше и не такая ранимая плакса и истеричка, как я. Наверное, ему не нужно бегать за ней и умолять о разговоре, как за мной в свое время. Ну да, логично. А чего я ожидала? Что он будет страдать по мне и жить отшельником? С чего бы, если он сам меня и бросил? Тем более столько лет прошло, и воды утекло. Я вон и вообще замуж собралась. Кто бы обижался еще? Он мне обет верности не давал, и даже удивительно, чего это он с такой мордой 10 раз уже не женился. Если за ним в лицее толпа обожательниц гонялась, то сейчас их должно стать еще больше. Не знаю, пап. Настанет новый день, будет пища. Не торопи меня. Ох, сынок, ты совсем у меня не семьянин. Вон Лиска свое гнездышко уже вить начала, а ты все никак. Кирилл бросил колючий взгляд. Он никогда не любил, когда Павел приводил в пример меня. Сегодня второй день, как мы находимся под одной крышей. Осталось еще 2. И я искренне надеюсь, что за эти 48 часов кукушка из моей головы от эмоционального перенапряжения не улетит в теплые края.